Глава 34. Ангелина. «Да, дела», — вздыхает Даша после того, как я, точно на духу, рассказываю ей все. «Конечно, я пущу вас пожить в деревне, но ты уверена?» «Конечно, я уверена», — заявляю так, будто реально знаю, что делать дальше. «Просто сама посуди. Этот Абрамов, он обещал клуб разнести, если ты не станцуешь. Я такое видела, конечно, но чтобы так — никогда. И что ты предлагаешь? Просто рассказать ему? Здравствуйте, Никита Тимурович, а я от вас беременна. Так, что ли?» «Да хоть бы и так», — поддерживает Дашка. «У тебя такой шанс на ноги встать. У этого Абрамова твоего, бабок, хоть жопой жуй. Даже с официального дохода ты на алиментах озолотишься. Вот пусть и платит. А если не захочет, чтобы накануне свадьбы его похождения раскрылись, то пусть платит вдвойне». Не перестаю удивляться, глядя на бывшую подругу. Мы ведь с 3 лет дружим. Как родители в школу танцев записали, так и не разлей вода. И как так случилось, что в одночасье мы оказались такими разными? Просто ума не приложу. «Я не буду брать у него никаких денег», — заявляю твердо. «И это не обсуждается». Сразу пресекаю девушку, уже открывшую было свой рот для возражения. «Я уже однажды послушала тебя, и смотри, что из этого вышло». «А что вышло-то, Гель? Деньжат скопила?» Дашка все о своем. «Ну, подумаешь, трахнулась с боссом. Тебе же понравилось. Расслабилась хоть. А то поди между ног все мхом поросло». «Я этого не хотела. Ты меня подставила. Ты...» Наш разговор начинает набирать обороты, переходит в перепалку. Будто еще немного, и мы вцепимся друг дружке в волосы. «Да ты бы никогда в жизни не пришла в клуб, расскажи я тебе все как есть. Я как лучше для тебя, дуры, хотела». Видно, что Дашка хочет сказать что-то еще, но вовремя останавливается, понимая, похоже, что этот разговор вновь приведет к краху такого шаткого мира между нами. «Ладно, делай как хочешь». В итоге девушка машет в мою сторону рукой. «Тебе же бесполезно объяснять». Внутренне радуюсь, что не придется больше ссориться и спорить. Мне и так тошно. Внутри все трясется и сжимается, а желудок сдавливает так, будто вот-вот стошнит. «Но Ваське зря ты рассказала. Не стоило ей знать». «Да понимаю я». С грустью соглашаюсь. Но такая злость взяла, что я просто не смогла сдержаться. Губы сами собой начинают дрожать, и я принимаюсь плакать. «Ладно, давай я с ней поговорю», — успокаивает меня Даша, гладя по плечу. «Может, хоть меня послушает? Мнение со стороны». «Не знаю. Давай», — схлипываю. «Мне ведь нужно увести Ваську с собой во что бы то ни стало. Хотя бы до конца лета. А там, глядишь, все уляжется. Как-нибудь само собой разрешится. Никита женится и, наверное, забудет про меня». Громко вздыхаю на собственные мысли. Даша в ответ стискивает пальцы на моем плече, и мне хочется верить, что она не предаст меня снова. А мы с сестрой просто исчезнем на время. Я оформлю декрет, а дальше что-нибудь придумаю. Пока подруга разговаривает с Василисой, втыкаю в уши наушники и стараюсь себя как-то отвлечь. Лучше всего мне в такие моменты помогает уборка. Потому беру тряпку в руки и с остервенением драю все попавшиеся на моем пути поверхности. Оказавшись рядом с плитой, пытаюсь справиться с нахлынувшим потоком воспоминаний. Вспоминаю тот день. Невольно. Как горячие мужские пальцы забираются под халат и касаются кожи моих бедер, как ползут выше, а я ничего не могу с этим поделать. А когда они забираются под резинку трусиков, внутри что-то взрывается, заставляет задыхаться, хотеть, чтобы это повторилось. Я гоню от себя навязчивые воспоминания, потому что не знаю, почему веду себя так рядом с ним, почему позволяю. У меня ведь был миллиард возможностей просто оттолкнуть, набраться силы и прекратить все. Но я не сделала ничего. Совсем ничего. И это бьет по нервам больше всего. Дикая, бурлящая у меня внутри смесь. Боюсь даже думать, что случится, окажись Никита Тимурович рядом со мной сейчас, когда он подойдет вот так, сзади, прижмется и прошепчет. «Хочу трахнуть тебя». А у меня подкосятся ноги. Ох, рука как-то сама тянется к киске, и я касаюсь ее через ткань халата. Но и этого оказывается достаточно, чтобы глаза закатились от удовольствия. «Надеюсь, ты больше ничего от меня не скрываешь?» Голос сестры за мгновение отрезвляет. Вздрагиваю от неожиданности, отбрасываю от себя руку и, кажется, выгляжу со стороны очень нелепо. Щеки тут же покрываются жаром от стыда за себя. Но я радуюсь хотя бы тому, что стояла повернутой к плите, и вряд ли Васька смогла что-то там разглядеть и понять. Перепуганными глазами смотрю на сестру и Дашку. «С тобой все в порядке?» Вася поднимает бровь, а я перевожу глаза на бывшую подругу, точно ища в ней спасение. «Вась!» Даша отлично ловит мой посыл. «Ты же одна у нашей Гели! Кто, если не ты, сейчас присмотрит за ней?» Девушка приобнимает мою сестру за плечи, как бы подбадривая. Я киваю, точно болванчик. Не знаю, чего там Дашка наговорила моей девочке, но это определенно сработало. «Ладно, хорошо, я поеду в деревню. Но только пусть она обещает, что больше никакого вранья. И если есть что еще рассказать, то я жду сейчас». Даша позади моей сестры расширяет глаза, будто показывая, что сейчас самый важный и ответственный момент, и мне стоит открыться. Но я не могу найти в себе силы, чтобы рассказать о беременности. Василису нужно подготовить, выбрать подходящий момент, и тогда... Я больше ничего не скрываю, уверяю сестренку. А моя подруга закатывает глаза.